Глава 8. Разговор со свекрами был не из легких, и мы с Анечкой решили пойти через парк, чтобы она немного погуляла, а я проветрила голову. Разноцветные листья уже украсили деревья и землю, в воздухе летают невидимые паутинки. Погода удивительно теплая, бабье лето. В голове крутятся обрывки разговора. Во мне поднимается легкое чувство вины. Может, и не стоило так сразу говорить в лоб? Анна Ивановна очень расстроилась, когда узнала, что сотворил ее сыночек, а Александр Петрович лишь поджал губы и нахмурил брови. Я уже знаю, что это для него высшая степень неодобрения. Боюсь представить, что он сделает с Максимом. Хотя, собственно, почему я должна скрывать? Рассказала все как есть, ничего лишнего. Я совсем не против родителей Максима, пока они к нам хорошо относятся, и я не буду запрещать им видеться с внучкой. Только нужно признать, что они теперь не моя семья. Все равно им сын ближе и роднее, и они наверняка побухтят на него и простят. Может, даже примут его нового ребенка и жену. Я смотрю на Анютку, которая весело скачет по дорожкам и собирает букет из листьев, а мое сердце наполняется теплотой, радостью и легкой грустью. Она еще такая маленькая, хрупкая, а уже без отца расти будет. Ничего, я постараюсь заменить ей и отца, и мать. Буду работать за троих. Все у моей девочки будет. Звонит телефон, и я машинально отвечаю. «Добрый день, Кира Алексеевна?» спрашивает меня вежливый женский голос. «Да, это я». Отвечаю, и следом звучит очень знакомое. «Я сотрудник банка, бла-бла-бла». Похоже, опять спам какой-то. Я собираюсь отключиться, но слух вылавливает слова. «Долг? Кредит? Что?» Я снова подношу трубку к уху. «Максим Александрович не внес платеж по кредиту. Сумма платежа?» Дальше я слышу плохо. «Когда? Когда Макс успел взять такую сумму? И куда дел деньги? И под что? Такие деньги бы ему просто так не дали». Голова начинает кружиться. Перед глазами летают черные мушки. «Так, стоп. Наверное, это какая-то ошибка. Макс не мог поступить так со мной». «Но это прошлый Макс не мог. Тот, за которого я замуж выходила, тот был верным и надежным. А этот Макс, который спал с моей подругой и крестной его дочери, этот все может. Я что-то бормочу девушке в телефоне и сбрасываю звонок. Надо срочно что-то делать. Набираю Галину Семеновну, нашего бухгалтера. Галина Семеновна, мне бы хотелось просмотреть все финансовые документы за последний год. Все, даже те, что подписывал Максим Александрович. Кирочка, а я не могу, отвечает она. Меня же уволили. «Кто?» – вырывается у меня тупой вопрос. «Максим вас уволил?» «Ну, конечно, еще 3 месяца назад», – удивленно говорит она. «Вы разве не знали?» «Нет, простите, а вы не знаете, кого он на ваше место взял?» «У меня все холодеет внутри. Какие еще пакости подготовил мне муж?» «Не знаю, Кира, не знаю», – вздыхает пожилая женщина. «А вы не могли бы вернуться?» «Я очень прошу». Я готова умолять, потому что Галина Семеновна очень опытный бухгалтер. Она помогала нам открыть фирму и вела ее с самого создания. Почему же она мне не позвонила, когда Максим ее увольнял? Я в офисе была месяц назад, и мне никто ничего не сказал. Неудивительно, что я не насторожилась. Галина Семеновна в основном из дома работает. «Нет, Кирочка, я уже нашла работу, прости», – отвечает она. «А что случилось?» «Нет, ничего», – глухо говорю я. «Ничего». Ощущение, как будто лечу в пропасть. Я надеялась, что у меня останется хотя бы половина бизнеса, и я бы смогла его раскрутить. А теперь я звоню в стороннюю фирму и договариваюсь об аудиторской проверке. Смотрю на часы, в офис ехать уже поздно. Завтра с утра отведу Анютку в садик и сразу в офис разбираться с бумагами. То есть сначала к юристу нужно запустить бракоразводный процесс, пока Максим все из компании не вытащил.